Глава 30. Пропавшая форма. Вернувшись в тот вечер домой, инспектор Гуннерстрана подошел к аквариуму, в котором плавала его золотая рыбка. Вода в аквариуме совсем позеленела, ему показалось, что рыбка смотрит на него очень неодобрительно. Он пошел на кухню и пожарил яичницу из двух яиц с половиной упаковки бекона. Яичницу он положил между двумя кусками хлеба и запил свой тост стаканом молока. Затем он принял горячий душ, сел за свой письменный стол и стал перечитывать материалы дела. Наконец он подошел к старому сундуку, из которого достал бутылку виски, налил себе стакан и выпил, дочитывая запись своей беседы с Гро Хейге Вюллер. Потом взял трубку и набрал номер. Франк Фрюлик зевнул вместо ответа. «Это я», — сказал Гуннерстрана. «Знаешь, который час?» — осведомился Фрюлик. «Помнишь, кто-то из соседей Есперсона говорил, что напротив дома стояло такси с работающим мотором?» — спросил Гуннерстрана. «Да», — Фрюлик снова зевнул, — «женщина-редактор из Эгмонта, издательства детской литературы». «Так вот, я выяснил, как зовут таксиста. Ришар Экхольд». «Ух ты! Я собираюсь вызвать его к нам и допросить. Но было бы неплохо, если бы ты заранее пробил его по базе. Проверь, нет ли у него судимости, позвони в центральную диспетчерскую таксопарка, расспроси о нем надежных информаторов со связями в данной области». «Информаторов?» Экхольд предпочитает работать в ночную смену. Он наверняка возил многих наших постоянных клиентов. «А теперь самое главное. Номер его такси А-195. Я тебе, наверное, помешал?» «Что ты сейчас сказал? Что, наверное, тебе помешал?» «Нет, что-то о номере. Номер такси Ришара Экхольда А-195». «Черт побери, А-195. А, а не И». «Но ведь вряд ли это совпадение. Мы с тобой каждый день сталкиваемся с такими совпадениями. То, что один из сперматозоидов твоего отца выиграл битву за яйцеклетку твоей матери, и в результате родился ты, тоже совпадение. Лишь по воле случая люди живут на Земле, а не на Марсе. Ты отдыхал, когда я позвонил?» «Еще спрашиваешь, знаешь, который сейчас час?» «Нет, но я слышу у тебя музыку». «А я не сказал, что лежал в постели». «Что-нибудь еще?» «Звонил Глен Мусинг». «Кто такой Глен Мусинг?» «Владелец кофейни-кондитерской на улице Якоба Оля. К твоему сведению, напротив кофейни находится дом, в котором живет Стрёмстед, любовник Ингрид Есперсон. Так вот, Глен Мунсинг узнал Фольке Есперсона на фотографии в газете. Наш покойник сидел в его кафе 13 января примерно с 9 до 11-12. Гуннерстрана присвистнул. «Стокма говорит правду», — продолжал Фрюлик. 13-го утром рейдер Есперсон не поехал прямо на работу. Он зашел в кофейню-кондитерскую и стал подкарауливать жену. «Но он ведь не остановил ее, когда она появилась», — возразил Гуннерстрана, тяжело опускаясь в кресло с телефоном в руке. «Что он там делал в этой кондитерской?» «Пил кофе и читал газеты. 2 часа кряду, не меньше». Гуннерстрана задумался. Фрюлик, еще больше оживляясь, продолжал. «Он ссорится с братьями, а потом звонит жене, в то время как она у любовника. Мы, так или иначе, постоянно возвращаемся к жене и любовнику. Вот тебе и возможный мотив». «Что-нибудь еще?» — спросил Гуннерстрана, подавляя зевоту. «Я побеседовал с подружкой Юни Стокма, той самой Кариной. Она проститутка и работает у себя на квартире на Террисгате. Она подтвердила, что в ту ночь Юни был у нее, но не помнит, когда точно он ушел». «Не помнит, значит?» «Нет. Стокма заскочил к ней без предупреждения. Но в полночь к ней должен был приехать какой-то телеведущий, он позвонил заранее. По ее словам, она выставила Стокма до того, как появился телеведущий. Она еще успела принять душ и прибраться. Так что Стокма, может, статься и не врет, и в самом деле лег спать в 11». Гуннер странно зевнул. «Похоже, завтра нам будет над чем поработать». Он поймал на себе укоризненный взгляд рыбки Калфурса, и его кольнула совесть. Поговорив с Фрюликом, он решил поменять воду в аквариуме. Долго рылся в кухонных шкафчиках и, наконец, нашел сифон, с помощью которого Эдель переливала вино. Поставив рядом ведро, опустил конец трубки в аквариум и втянул в себя немножко воды. Поморщившись, выплюнул мутную жижу в ведро. Он слил почти всю воду, оставил 5 сантиметров, потом взял кувшин и термометр. Калтфус плавал по дну аквариума с крайне неодобрительным видом. Гуннар странно попытался оправдаться. «Во всем виноват старик Фольке Есперсон», — сказал он Калтурсу. Вдруг зазвонил телефон. «Да», — закричал Гуннар странно, хватая трубку. «Говорит Карстен Есперсон». «А? Извините, что звоню так поздно, но я прочел опись всего, что ваши люди нашли в магазине». «И что?» «По-моему, ничего ценного не пропало». «Вы не уверены?» «Я не нашел только военной формы». «Формы?» «Да, она была в картонной коробке. Коробка стояла в моем кабинете». «Что за форма?» «Не могу вам сказать, ведь мы не успели распаковать ее. Коробка была адресована отцу. Вечером накануне, в общем, 13-го, я рассказал ему о новых поступлениях, и в том числе о форме». Гуннар странно начал обшаривать глазами стол в поисках сигареты. Похлопал себя по карманам. «Помню, помню», — буркнул он. «Вы уже говорили о ней, о форме. Значит, в списке, который вам дали, ее не оказалось». «Нет». «А может, ее просто описали другими словами, например, коробка с одеждой или военное обмундирование, как-нибудь иносказательно?» «Нет, ничего похожего». «Значит, вы не распаковывали коробку. Тогда откуда вы знаете, что в ней лежала именно военная форма?» «Хотя времени у меня было мало, коробку я все же вскрыл и увидел, что в ней лежит комплект военной формы. Она была шерстяная, такая синеватая». «Что значит синеватая? Темно-синяя, серо-синяя?» — уточнил Гуннар странно. Он нашел самокрутку в пепельнице на краю стола и закурил. «Серо-синяя. Значит, больше похожа на летную, чем на военно-морскую». «Понятия не имею». «А это не была, скажем, форма трамвайного кондуктора? Даже парламентские служащие носят форму». «Нет, форма совершенно точно была военная. Я увидел нашивки и знаки отличия. Правда, у меня не было времени вынимать ее и осматривать. Я сказал отцу, что прислали военную форму и два бокала из Нёстенгатна. Мне показалось, что он не слишком заинтересовался». «Возможно, ваш отец в ту роковую ночь спустился в магазин, чтобы взглянуть на форму?» «Как-то не представляю его за таким занятием». Гуннар странно жадно затянулся и спросил: «Как, по-вашему, присланная форма представляет собой определенную ценность?» «Как я уже говорил, у меня не было времени проверить», — ответил Карстен Есперсон. «Кто прислал коробку?» «Понятия не имею. Не помню. Кажется, там вообще не было адреса отправителя». «А вам не показалось странным, что какой-то неизвестный прислал вашему отцу комплект военной формы?» Карстен Есперсон хмыкнул. «Там точно не было адреса отправителя?» «Не помню, я не обратил особого внимания на коробку». «Вы сказали об этом отцу?» «О чем об этом?» «Что на коробке не было адреса отправителя?» «Да, кажется, сказал. А может быть, сказал, что прислали форму, но я еще не успел ее осмотреть. Мне показалось, там был полный комплект, и брюки, и китель, и галстук». «А сама коробка по-прежнему на месте?» «Нет, я не нашел в описи и коробки». «Значит, пропали и форма, и коробка». Гуннар странно попытался представить себе тот вечер. Отец и сын сидят в столовой, пьют кофе с коньяком, вокруг них носятся маленькие дети, а в воздухе висят невысказанные слова. «В тот вечер вашему отцу несколько раз звонили. Может быть, среди звонивших был и человек, который прислал форму?» «Очень может быть», — согласился Карстен Есперсон, «но мне о нем ничего не известно». «Хорошо», — сказал Гуннар странно, «спасибо, что позвонили, вы нам очень помогли». Положив трубку, он несколько секунд постоял на месте, нервно проводя пальцем по верхней губе, потом вдруг опомнился, бросился на кухню и принялся наливать воду в кувшин. Измерив температуру, осторожно перелил чуть теплую воду в аквариум, открыл пакет рыбьего корма и высыпал немного на поверхность воды. «Сушеные личинки мух и копченые паучьи ножки», — пробормотал он, обращаясь к своему любимцу, жадно накинувшемуся на еду. «Королевское угощение!» Себе Гуннар странно налил еще виски, сел за стол и перевернул верхний лист бумаги в стопке. Под ним оказалась копия старой фотографии, которую он нашел в конторе рейдера Фольке Есперсона. Он разглядывал снимок, и ему казалось, что темноволосая женщина с родинкой смеется над ним.